Если кто-то жаждет, напои его. Если кто-то плачет рядом, помолчи. И немым укором не израни его. И случайным жестом не гаси свечи. Если кто-то прячет одинокий взгляд, если кто-то хочет повернуть назад, если тень печали стынет на глазах, если на душе пустота и страх, позвони по небесной линии ароматом цветущей лилии, загляни в глаза небо синее, растопи белый пепел иния. Если кто-то скажет, что надежды нет, и почти угас хрупкой жизни свет, если ты не знаешь, как ему помочь, за его окном северная ночь. Если кто-то тонет в море суеты, в лабиринте жизни спутаны следы, если замерзают на снегу цветы, если на земле только боль и ты. Позвони по небесной линии ароматом цветущей лилии, загляни в глаза небо синее, растопи белый пепел иния. Позвони по небесной линии ароматом цветущей лилии, загляни в глаза небо синее, растопи белый пепел иния на его душе. Молитвой своей.